Да, но не в его собственном понимании. Я сейчас имею в виду качество жизни. Уж тебе-то известно, что до этого происшествия жизнь била в нем через край. Честолюбие, энергия. Он, как лавина, устремился вперед, сметая все на своем пути. «Он возродится», — возразила Лайла. «Все врачи до единого утверждают, что этот паралич носит временный характер». Но Адам сомневается, и поэтому не имеет значения, что говорят врачи. Нужно убедить его, что такое состояние не вечно, и по возможности поскорее. Кто-то из врачей дал мне понять, что надежды на полное выздоровление растают без следа, если и дальше тянуть время. Это уж точно. Элизабет подошла к сестре и сжала ее руки в своих. «Пожалуйста, Лайла, знаю, я прошу почти невозможного, но почему бы тебе не поработать на Гавайях?» «Нечестно, Лиззи, как можно отказать женщине в твоем положении?» Элизабет улыбнулась одними губами, глаза ее оставались серьезными. «Прошу тебя, тогда мне придется взять бессрочный отпуск на своей постоянной работе». Она просто придумывала предлоги, и все трое это прекрасно понимали. И тем не менее, Лайла хотела еще немного поломаться. Придется бросить своих пациентов, не доведя до конца курс лечения. Здесь целый штат квалифицированных терапевтов, вполне способных заменить тебя. Ну так наймите одного из них, чтобы работать с этим прославленным коридорным. Но лучше тебя никого не найти. Лесть. Ты станешь зарабатывать втрое больше. Взяточничество. Твой фантастический загар по возвращению сведет всех с ума. Принуждение. Искоса взглянув на них, она в задумчивости прикусила губу. «Давайте по-честному. Сколько терапевтов пытались лечить Кевина?» «Я не уверена. Трое». Невинная ложь Элизабет была прервана прежде, чем успела сорваться с губ. Она с негодованием повернулась к мужу. «К чему скрывать?» — сказал он, пожимая плечами. «Лайла узнает сразу же по приезде. К тому времени нас уже будет разделять Тихий океан». Лайла засмеялась. «Трое! Вот как! Боже мой! Он даже хуже, чем я предполагала. Какие претензии к терапевтам?» «Первому мужчине», — ответил Тед. «Адам заявил, что у него руки мясника с пудовыми гирями внутри, и он, должно быть, прибыл прямо из тренировочного лагеря Рока Бальбоа». «Какой милый парень!» — усмехнулась Лайла, широко раскрыв глаза. «Ну, дальше». Следующая в слезах просто выбежала из его палаты. «Не буду наверняка утверждать, что он ей сказал». «Ей? Она молоденькая?» Тед кивнул. «Могу себе представить. Ей-богу, вас неприятно бы удивили непристойные и немыслимые требования, которые срываются с уст паралитиков», — заметила она. «Ну, а что же третий?» Тед поморщился. «Попробовал еще один мужчина. Адам брякнул, что он... гомик», — подсказала Лайла. «Да, что-то в этом роде», — покачав головой, Лайла произнесла. «Ваш друг — классический случай, это уж точно». Она поднялась с софы и, сунув руки в задние карманы джинсов, повернулась спиной к Теду и Элизабет. Затем задумчиво подошла к окну и невидящим взглядом посмотрела на улицу. Третий день подряд шел мелкий моросящий дождь. Все было по-осеннему серым. Гавайи, конечно, могли бы стать приятной переменой климата и пейзажа. Неужели она всерьез подумывает о том, чтобы лечить Адама Кевена, человека, одно только имя которого заставляет вздрагивать от неприязни? Но ведь это же пациент, жертва несчастного случая, он серьезно болен, и еще неизвестно, сможет ли снова вернуться к нормальной жизни. Многое зависит от степени повреждений, не меньше и от предписанной ему терапии. А она профессионал в своем деле. Именно так Лайла обернулась к родственникам. «Вы обсудили эту идею с персоналом больницы в Гонолулу?» «Да, нам дали добро. Я должна полностью контролировать ход лечения. Не потерплю никаких сомнений в моих методах, никаких подсказок, никаких медсестер с горящими от восторга глазами, готовых исполнить любую его прихоть и тем самым свести всю мою работу на нет. Никаких дублеров или командиров. Какую участь ты уготовишь бедолаге?» Лайла улыбнулась. Вопрос Теда прозвучал с большой долей сомнения. «Пусть только медицина придет к заключению, что он по-прежнему способен ходить, и он возненавидит меня прежде, чем сделает первый шаг. Начнет гнать лошадей, пройдет огонь, воду и медные трубы, и я вместе с ним». Элизабет нервно сцепила руки вокруг раздувшегося живота. «Ты... не, конечно, я понимаю, вы с Адамом не очень-то жалуете друг друга, но ты же не можешь умышленно причинить ему боль?» — сердито спросила Лайла. «Ну, Лиззи, я, может, и способна на глупости, но моя профессиональная честь безупречна». «Безусловно, безусловно, извини», — Элизабет потерла виски от усталости и огорчения. «Я уверена, ты приложишь все усилия, ты сделаешь все возможное для Адама». «Я еще этого не сказала. Сделаешь? Кто мне платит? Он?» «Вообще-то это проводится через бухгалтерию, но деньги поступают с личного счета Адама, а не корпорации». «Хорошо. Он может себе позволить оплачивать мои услуги. $1000 в день». Взглянув на их вытянувшиеся от изумления физиономии, добавила, словно оправдываясь: «Не бойтесь, я не взорвалась. Я отработаю с лихвой. $1000 в день, мой приезд и бесплатное проживание». «Договорились», — согласилась Элизабет, уверенная, что у нее не будет никаких трудностей, чтобы оправдать эти расходы перед преданными Адаму подчиненными. «И он не вправе уволить меня. Мое увольнение только в твоей компетенции». «Согласна. Ты официально принимаешь предложение?» Лайла закатила глаза и произнесла на одном дыхании сакраментальную фразу, отчего Элизабет в глубине души порадовалась своему решению оставить детей дома. «Ну да, да, черт возьми, как можно упустить шанс подчинить себе самого Адама Кевена?» «Тут, вероятно, какая-то ошибка. Кевена. Кейвано. Имя Адам». «Я хорошо знаю это имя», — ответила Лайле, дежурная в приемном отделении. «Но, повторяю еще раз, господин Кевена уже выписан из больницы». Лайла переложила тяжелую дорожную сумку с одного плеча на другое. «Этот человек парализован. Уж не хотите ли вы сказать, что он сам ушел отсюда?» «Я не уполномочена обсуждать состояние пациентов». «Тогда позовите того, кто имеет право, и побыстрее». Дежурная не торопилась. Спустя 45 минут Лайла, словно миниатюрный вулкан, готовый прямо в коридоре вот-вот начать извержение на первого попавшего подругу, чуть не сорвалась на подошедшего доктора. «Мисс Мейсон!» Лайла в сердцах отшвырнула журнал, который она уже практически выучила наизусть. «Да, кто вы?» «Бо Арно». «Шутите?» «Нисколько. Прошу прощения, что заставил вас ждать». Он дружелюбно улыбнулся, но Лайла держалась как камень. Он стушевался. «Не пройдете ли вы в мой кабинет?» Доктор попытался было взять ее багаж, но Лайла уже опередила его, втащив в лифт чемодан и сумку. В гнетущем молчании они поднялись на 6-й этаж. Лишь плюхнувшись в кресло в его кабинете, она снизошла и согласилась выпить чего-нибудь прохладительного и благосклонно кивнула секретарше, протянувшей ей сок. Отхлебнув, она требовательно спросила: «Адам Кейвена все еще в больнице?» «Нет, его здесь нет». Она выругалась про себя. «Значит, кто-то противится его распоряжениям. Меня наняли в качестве его персонального терапевта. Я пересекла несколько часовых поясов и целый чертов океан. И все ради чего? Мы не успели вас вовремя предупредить, я весьма сожалею. Вчера утром мы вынуждены были подчиниться требованию господина Кейвена выписать его домой на Мауи». Врач поднял руки, демонстрируя бессилие. «Опишите состояние господина Кейвена перед отъездом». «Он все еще очень плох. Я рекомендовал ему не торопиться, пока мы не составим исчерпывающего мнения о его состоянии». «С него хватит», — заявил он, и окончательно примирился с тем, что до конца своих дней останется паралитиком, прикованным к постели. «Откровенно говоря, мисс Мейсон, меня больше волнует его душевное состояние, нежели паралич, который, я не сомневаюсь, носит временный характер. Перелома позвоночника не было?» «Нет». «Очень сильная травма. Но, полагаю, когда все отеки спадут с помощью физиотерапии, чувствительность постепенно восстановится». «Чувствительность и способность лазить по горам — разные вещи. Возможно, Кейвена думает так же». «Вы правы». Бо Арно с огорчением согласился. «И от наших докторов, и от специалистов с материка он жаждал абсолютных гарантий в своем скорейшем и полном выздоровлении. К сожалению, никто не смог его однозначно обнадежить. Как правило, мы лишь теряемся в догадках, как заживут такие повреждения и насколько, в конце концов, восстановится подвижность пациента». «Ладно, в любом случае, я бы хотела хорошенько нападать ему за то, что зря потратила время». Доктор рассеянно провел по щеке. «Я переговорил с вашей сестрой, миссис Рэндольф. Я разделяю ее предположение, что вы немедленно последуете на Мауи к мистеру Кейвену и сразу же приступите к лечению». «Ах, так? Ну что ж, в следующий раз, беседуя с моей сестрой, передайте ей это от меня». От пощечины Лайлы щека мистера Арно запылала, как маков цвет. «Теперь, с вашего позволения, я поищу отель с душем и с самой основательной кроватью на островах и поочередно воспользуюсь тем и другим. Причем последовательность совершенно не имеет значения». «Пожалуйста, мисс Мейсон». Он внезапно вскочил с кресла, жестом умоляя ее вернуться. Скорее от усталости, нежели покоряясь, она снова села. «Судя по вашим рекомендациям, вы единственный подходящий доктор для этого пациента. Акулы тоже нуждаются в еде. Это вовсе не значит, что я собираюсь предложить им себя на обед. Все не так уж и плохо». Лайла бросила на него испепеляющий взгляд. Доктор отвел глаза. «Само собой, разумеется», — сказал он, съежившись под прицелом ее голубых глаз. «Мистер Кейвана привык, чтобы потакали его капризам и привычкам. Вероятно, с этим нелегко смириться, но я уверен, вы с ним справитесь». Не прерывая монолога, он помог ей сбросить белый кожаный жакет, украшенный серебряными кнопками и 6-дюймовой бахромой. Одежда не слишком подходящая для здешнего климата, но до сих пор Лайле не представилась возможность раздеться, да и удобнее было носить ее на себе, чем в руках занятых поклажей. «Прошу вас, измените свое решение. Поезжайте на Мауи. Вам знакомо выражение? Ни за что, Хосе!» Лайла в нетерпении внимала, как доктор Арна старательно перечисляет все доводы, которые еще раньше ей пришлось выслушать от Элизабет Стедем. «Ой, ну хватит!» — воскликнула она так внезапно, что доктор чуть не подпрыгнул. «Но сейчас я бы душу заложила за ванну». «В какой стороне Мауи и как туда поскорее добраться?» Не принимая во внимание финансовую сторону предприятия, Лайла перечислила все необходимое ей оборудование. Пока доктор утрясал эти вопросы и договаривался насчет частного самолета до другого острова, Лайла поймала такси у дверей госпиталя и резво принялась за покупки. Она тратила без счета. Соответствующая экипировка – немаловажное дело в этом непривычном климате. Когда она приземлилась на Мауи, ее стройную фигуру обтягивал цветастый саронг, а ноги вместо ботинок удобно покоились в сандалиях. Затенив широкополой соломенной шляпой глаза, она разыскивала обещанную арендованную машину. Устроившись за рулем с картой в руке, она отправилась в тропическое убежище Адама Кейвана. Вскоре главное шоссе сузилось до размеров неширокой дороги, а та, в конце концов, превратилась в проселочную, которую Лайла неизменно проклинала на каждом вираже или рытвине. Дорога извивалась вверх по горам, покрытым такой роскошной зеленью, что Лайле оставалось только восхищаться богатством незнакомой флоры. Обширное великолепное имение в конце серпантина совершенно ошеломило ее. Понятно, что особняк Адама Кейвана не мог не соответствовать мировым стандартам загородной архитектуры, но увиденное превзошло все ожидания. Этот был просто из ряда вон. Волоча свой нелегкий багаж по дорожке из лавы, Лайла наконец добрела до громадного парадного входа из матового витражного стекла и нажала на кнопку звонка. Мгновение спустя дверь распахнулась. Сначала Лайле показалось, что здесь нет ни одной живой души, но, опустив глаза, она увидела крошечного азиата, чья голова едва доставала ей до пояса. «Кто вы?» «Я маленький Бо Пип. Я потерял своего барашка и свои шарики. Иначе меня бы здесь не было». Ему показалось это жутко смешным, и он согнулся пополам от хохота. «Вы Райра?» Лайла засмеялась. «Да, я. А тебя как зовут?» «Пит». «Пит, я ожидала чего-то более восточного. Доктор звонил, сказал, вы приедете. Внутрь, внутрь!» С невероятной для коротышки легкостью он поднял ее чемодан и кивнул вглубь великолепного зала, пол которого был выложен в шахматном порядке белым и черным мрамором. Она нагнулась и шепнула Питу: «Больной в курсе?» Его широкая улыбка исчезла. Все было ясно без слов. «Ну и где он?» Пит скосил свои черные глаза в сторону галереи наверху. «Там?» Он солидно кивнул. «Что ж, ничего не поделаешь», — проворчала она. Мысленно собравшись, она поднялась на широкую лестничную площадку. У первой двери наверху остановилась и вопросительно посмотрела вниз на Пита. Тот отрицательно помотал головой и несколько раз ткнул указательным пальцем на другую дверь. Лайла прошла дальше, повторив процедуру, и не успела она среагировать на его утвердительный кивок, как он тотчас развернулся и стремглав скрылся в другой части дома. «Цыпленок!» — позвала она тихо. Ее твердый стук в дверь был встречен воплем. «Убирайся отсюда!» Лайла постучала опять. «Пошел отсюда, черт побери! Ты что, глухой? Не надо мне никакого сока, никакой пепси! Я не хочу ничего, черт побери! Оставь меня в покое!» Лайла распахнула дверь. «Ничего себе приемчик!» Адам открыл от изумления рот. Наконец, убедившись, что он не грезит, и это не кошмарный сон, обреченно уронил голову на подушку и невесело хохотнул. «О, Боже! Я, кажется, здорово согрешил, раз оказался в таком аду. Привет и вам!» Шлепая подошвами новых сандалий по глазированному полу, Лайла направилась к больничной койке и остановилась у изголовья, не лишая воинствующего пациента удовольствия осмотреть себя с ног до головы. Усмехнувшись, Адам с издевкой сказал: «У большинства женщин хватает вкуса не вешать себе на уши салат-бар». Лайла тряхнула головой, побренькивая гроздью пластмассовых фруктов, которые она купила в одной ловчонке для туристов в Гонолулу. «Я нашла эти сережки прелестными. Превосходный костюм, но канун Дня Всех Святых уже миновал». Усилием воли Лайла удержалась от язвительного ответа. Вместо этого она закрыла глаза и, сосчитав до 10, пробормотала: «Все-таки я оказалась права. Это действительно прескверная затея». «Какого черта ты тут делаешь? Навещать больных друзей — одна из моих добродетелей». «Это у тебя-то добродетели. Сомневаюсь даже, есть ли у тебя друзья. Но и в этом случае вряд ли у тебя когда-нибудь возникает желание навещать их». Она подцокала языком. «Боже мой, да мы сегодня не в духе». Адам насупил свои темные брови и рассвирепел. «Настроение отвратительное. Не без основания», — прорычал он. «Столетняя война по сравнению с моими последними двумя неделями — просто праздник. Я находился в руках безграмотных шарлатанов, которые на все мои вопросы тупо твердили одно и то же. Надо подождать и посмотреть, надо подождать и посмотреть. Я оказался беспомощной жертвой, деспотичных медсестер, которые, наслаждаясь безграничной властью надо мной, пихали меня, втыкали трубки в отверстия, о которых я и представления не имел, и кормили меня отбросами. Там, где еще не утрачена чувствительность, меня беспрестанно мучила невыносимая боль. Не сомневаюсь, что у меня вся спина в пролежнях и определенно волдырь на языке. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Мало этого, еще и ты тут объявилась. Что побуждает меня вновь задать свой вопрос? Какого черта ты тут делаешь? «Мне необходимо воспользоваться твоим душем», — заявила она нахально. «Прошу прощения». «Не смей! Эй, куда ты? Вернись! Мейсон, Мейсон!» Лайла покинула комнату, не обращая внимания на вопли, и прислонилась к двери, вовремя захлопнув ее, так как пущенный вслед стакан тотчас разбился вдребезги. Лайла присвистнула и крикнула из коридора. «Ух ты! Ну что, полегчало?» Она спустилась вниз и по запаху нашла кухню с огромным витражным окном. Из окна открывался великолепный вид на горы и тихий океан на горизонте. «Ты мазохист или как?» — спросила она хозяйничавшего здесь Пита. Пит оторвался от своего занятия, задержав на минуту на весу мощный нож, которым он орудовал с такой ловкостью, что она не успевала ухватить то мгновение, когда он переходил от шинкования одного овоща к другому. «Ладно, не обращай внимания. Куда ты положил мои вещи?» Счастливая улыбка озарила лицо Пита, и он опять повел ее наверх. «Прямо следующая дверь», — сказал он, кивнув в сторону комнаты Адама. «О, вам не нравится комната?» Вид мгновенно сникшего Пита заставил ее сменить саркастическую гримасу на улыбку. «Нет, комната шикарная, правда». Лайла шагнула мимо него и ступила в односпальные гостевые апартаменты, которые были раза в два больше всей ее квартиры. Ну и, конечно же, обстановка. Небольшой холодильник с морозильной камерой, двухконфорочная плита и бар с прохладительными и прочими напитками, а главное – ванная комната, строго отделанная черным мрамором, что, несомненно, придавало ей изысканность и выглядело очень стильно. «Жаль, я в свое время не занялась гостиничным бизнесом», — еле слышно пробормотала она, пробегая пальцами по прелестным зеленым полотенцам. Со вкусом подобранный ковер гармонично дополнял убранство комнаты. «Прошу прощения». «Ничего, Пит, я всего-навсего завидую. Когда ужин?» 8 часов». Она взглянула на часы и мысленно подсчитала, сколько часовых зон она пересекла. «Я, пожалуй, успею принять ванну и вздремнуть. Разбудите меня в 7:30». Он часто закивал. «Когда мистер Кейвана ел в последний раз?» «С приезда не ел. Я так и думала. Вообще ничего не ест?» Пит помотал головой. «Приготовьте ему поднос с ужином». «Бесполезно. Сбросит все на пол». «На сей раз не сбросит», — возразила она. И в глазах ее сверкнула решимость. «Кстати, днем посыльный должен доставить сюда кое-какое оборудование, если фургон сможет пробраться по этой козлиной тропе». Задумчиво бросила она в сторону. «Да и в апартаментах принца Кейвана надо подмести осколки». Пит собирался распаковать ее вещи, но Лайла пренебрегла его услугами, сгорая от нетерпения, воспользоваться ванной с подводным массажем. Затем, раскинувшись на широченной кровати и укрыв обнаженное тело атласной простыней, мгновенно уснула. Она могла бы проспать так вечность, по крайней мере, еще часов 8, но ее разбудил стук в дверь. Маленький слуга принес на серебряном подносе стакан охлажденного ананасового сока. Поблагодарив Пита, она залпом осушила стакан. «Я скоро спущусь». Слуга заторопился. Лайла нехотя сбросила простыню и с сожалением покинула постель. «Позже», — сказала она, любовно похлопав по атласной материи. Никому бы и в голову не пришло упрекнуть ее, вздумая она подождать с началом курса физиотерапии до следующего утра. День выдался воистину адским, особенно учитывая затянувшееся путешествие. Но она на работе, и работа хорошо оплачивается. И не стоит давать повода, чтобы кто-нибудь когда-нибудь даже просто намекнул, что она воспользовалась расслаблявшей обстановкой и не посвятила себя полностью пациенту. Впрочем, она уже на месте, и ей действительно очень хотелось приступить. Адам, вернее, его физическое и психическое состояние интересовало ее как профессионала. Даже незначительное улучшение самочувствия пациента часто служит поводом для радости. Адам утратил интерес к жизни, а тонус появляется, когда удается хоть чуть-чуть сдвинуться с мертвой точки. К тому же атрофированные, бесчувственные и неспособные к движению мышцы необходимо как можно скорее нагружать, иначе вероятность полного выздоровления уменьшается. А ему уже давно пора восстанавливать чувствительность этих мышц. Медлить с началом терапии просто преступно. Даже если бы Лайле не хотелось спешить, профессиональная этика не позволила бы ей. С этой здравой мыслью, одетая в тот же гавайский костюм, что и по приезде, за исключением соломенной шляпы, она покинула свои апартаменты. Пит настоял, чтобы гостья поужинала в столовой. Ей пришлось в одиночестве сидеть за стеклянным столом при свечах в хрустальных подсвечниках и поглощать пищу, наслаждаясь пышным букетом орхидей. Рагу из обжаренных овощей и рыбы пришлись Лайле по вкусу. Она не преминула похвалить Пита за отменный ужин, когда он сопровождал ее наверх с подносом для Адама. У комнаты Адама он передал ей поднос, и она сказала: «Если не вернусь живой, разрешаю тебе задушить его во сне». «Да что вы!» — Пит испуганно взглянул на закрытую дверь. «Лучше подготовиться к худшему», — пояснила она, кивком попросив его отворить дверь. «Ладно, раньше начнешь, раньше закончишь». Адам равнодушно глядел в окно. На звук отворяющейся двери он повернул голову и застонал, увидев ее. «Убирайся!» «Дожидайся!» «Почти в рифму! Надо же! Я поэт, а ведь даже не догадалась об этом!» Он бросил в ее сторону испепеляющий взгляд. «Это Элизабет, инициатор твоего приезда. Неужели я приехала бы сюда по собственному желанию? Я думал, Элизабет мне друг. Ты не ошибся. Ее волнует твое состояние, и она старается облегчить его». Он горько рассмеялся. «Если ты облегчение, Боже, помоги мне, если они решат усугубить. Будь моя воля, Я бы позволила себе валяться здесь и заживо гнить от жалости к себе, — пожала она плечами. Но ты богат, и некоторая часть твоих денег будет моей, если я останусь и займусь с тобой физиотерапией. «Чёрта с два! — воскликнул он. — Жилье и стол тут вполне меня устраивают. Предусмотрены каникулы на Гавайях, которые я, конечно, использую. Дома слишком холодно и дождливо, и мне совсем не повредит освежить загар. Так здорово сбежать от ежедневной рутины. Мой бывший пациент еще большее дерьмо, чем ты. А если ты еще раз бросишь салфетку на пол, мистер Кейвена, то я туда же сброшу тебя, чтобы ты ее поднял. Стоя у изголовья и уперев руки в боки, Лайла свирепо вращала глазами. Выражение ее лица было не менее зверским. «Забери этот поднос и свои дурацкие больничные манеры и сунь их себе в...» «Не трудись! Это я уже слышала!» — прервала она. «И вряд ли услышу что-то новенькое. Твои грязные ругательства меня абсолютно не задевают. Так что побереги свою энергию и мое время и принимайся за ужин. Тебе придется подчиниться, иначе я не уйду. Чем скорее ты поешь, тем скорее я освобожу помещение. Все зависит от того, как долго ты сможешь вытерпеть мое общество». Лайла поставила поднос на колени Адаму и, недолго думая, плюхнулась на кровать рядом с ним, скрестив руки на животе. От этого движения грудь ее округлилась и приподнялась под тонкой тканью саронга. Лайла, ничуть не смутившись, поймала взгляд Адама на своей груди, но не изменила положение. Она выглядела все так же невозмутимо, когда он, наконец, поднял глаза. «Осмотр твоих прелестей входит в услуги?» «Дополнительные льготы», — ответила она с наглой улыбкой, — «включены бесплатно». «Я видел и получше. Не за эту цену. Сколько тебе заплатили? Я удвою сумму, лишь бы ты свалила отсюда». «Я предполагала, что ты этого захочешь». Лайла запустила ложку в чашку с фруктовым салатом и выудила кусочек ананаса. Бесстрастно его посасывая, она продолжила: «Но, пожалуй, ты мог бы сообразить, что деньги — не единственная причина. Не рассказывай сказки, что приехала сюда по доброте душевной и по зову сердца». Ее лицо исказило гримаса. «Мог бы догадаться». «Интересно, почему?» «Представь, что за находка для моей карьеры работать с великим Адамом Кейвена. Тут же посыплются заказы от кинозвезд с поясничными синдромами и спортсменов, мировых знаменитостей с мышечными повреждениями. Я в мгновение ока так же прославлюсь, как и ты. Зря тратишь время. Я навсегда прикован к постели и смогу разве что лежать здесь и плевать в потолок. Хочешь пари, голубчик? Я заставлю тебя ходить даже под страхом смерти, даже ценой наших жизней. Ну а пока будем ненавидеть друг друга». «Мы уже ненавидим», — она усмехнулась. «Значит, мы опережаем события. А теперь будь хорошим мальчиком и скушай эти свежие вкусные овощи, которые Пит потрясающе приготовил специально для тебя». «Я не голоден». «Наверняка голоден. Ты не ешь уже вторые сутки. Пит доложил мне». Она грациозно подцепила кусочек банана и с аппетитом съела его. Он всякий раз ежится, когда слышит твое имя. Чем ты так напугал его?» «Я поведал ему, что время от времени общаюсь с Буддой. Если он не уберется отсюда и не прекратит надоедать мне, то никогда не впадет в нирвану». «Напугал. Я не буддистка. Не притворяйся, ты знаешь, что я имею в виду». Он отвернулся. «Уйди, оставь меня в покое. Не уйду, пока не поешь. Ты не заставишь меня, а ты не заставишь меня уйти. Ты же парализован, забыл?» Он многозначительно прищурился. «Убирайся», — процедил он сквозь зубы, «и не подумаю, пока не сделаю все, что в моих силах, чтобы, давая интервью для журнала People, я могла честно, трогательно, сронив слезу, признаться, что сделала для тебя все возможное». Лайла развернула льняную салфетку на его обнаженной груди. «Восхитительные мышцы! Они еще сослужат тебе добрую службу, когда ты, наконец, воспользуешься инвалидной коляской. А какая растительность! Очень сексуально! Иди к черту! Я, очевидно, рискую повториться, но не покину тебя, пока ты не закончишь трапезу». Она подцепила вилкой немного снеди и поднесла к его рту. Адам сжал рот еще сильнее. «Послушай, чемпион, ты сейчас уже на грани истощения. Атрофия мышц и костей вызовет отрицательный азотный баланс в твоем организме, что прескверно само по себе. Недостаток протеина в мышечных тканях способствует медленной смерти. Тебе не помешает нарастить немного мяса, кости не будут так сильно выпирать. Ведь именно поэтому ты заработал язвы, или, проще говоря, пролежни на спине. Слушай, не упрямься, если верить Бо Арна, желудок твой работает нормально, перистальтика и мочеиспускание в порядке, что облегчает мою задачу и побуждает терпеливо продолжать уговоры. Иначе я с легкой душой закрою глаза на то, что ты морил себя голодом, чтобы покончить счеты с жизнью. На твой остеопороз, слабое окостенение тканей, контрактуру и так далее, к чему инвариантно ведет неподвижность и ничего не делание. Короче говоря, Кейвена, либо ты покойник еще до начала лечения, либо ты немедленно приступаешь к поглощению пищи. Ну, он из-под лобья взглянул на нее, затем перевел взгляд на вилку, которая все еще торчала прямо перед ним. «Я в состоянии действовать собственными руками. Слава Богу! Одной заботой меньше!» Она передала ему вилку, а Адам какое-то мгновение еще смотрел на нее, затем, не раздумывая, впихнул себе в рот. Он с жадностью поглощал пищу, уже не скрывая, как он голоден, и практически не пережевывая. Это занятие полностью захватило его, и Лайла фактически беседовала сама с собой. «Не знаю, когда ты видел Элизабет последний раз, но плод здорово развился за последние несколько недель. Элизабет раздулась, как амбар, а грудь увеличилась до невероятных размеров». Она сделала выразительный жест рукой. Тед в восторге от этих перевоплощений. Элизабет считает, что ей предстоят преждевременные роды, хотя, по словам доктора, все идет по плану. Детская уже в праздничном убранстве, не хватает только младенца. Миган, конечно, ждет не дождется, когда дом огласится детским криком, чтобы она окружила ребенка своей заботой. Посмотрела бы я на нее, когда она впервые увидит грязную пеленку. Держу пари. Ее настроение мгновенно переменится. О, Кейвана, как бестактно! Отрыжка! Еще воды? Мэтт ревнует, тревожится, что новорожденному достанется вся родительская любовь и ласка. Он сейчас совершенно невыносим, но Элизабет закрывает на все глаза, чтобы не нарушать его душевного равновесия. Тед выглядит совершенным идиотом от радости. Человеку его лет так гротескно переживать отцовство — просто абсурд. Но это его первенец, так что, полагаю, состояние вполне объяснимо. С каждым когда-то это случается впервые. «Что случается?» — пробормотал Адам с набитым ртом. «Ты понимаешь, о чем я? Дом, очаг. Это не твое? Вряд ли. И никакой зависти к сестре? Ты смеешься. Ты бы скорее спала со всеми подряд». «Как гнусно, Кейвана», — сказала она, обидевшись. «Не один ты такой грамотный. Я тоже читаю газеты и, наверное, в курсе. Во всем белом свете уже давно никто не спит со всеми подряд, если, конечно, он не тронулся. Это, должно быть, здорово противоречит твоему стилю». «Наоборот», — холодно отрезала Лайла. «Я всегда была очень разборчива в выборе партнеров по сексу, но никогда не сокращала их количество до одного. По-моему, посвятить всю жизнь одному — довольно скучное занятие». Он фыркнул, вытер губы салфеткой, а затем бросил ее в пустую тарелку. «Ты не съел тапиоку?» — упрекнула Лайла, в душе обрадованная тем, что все остальное из тарелки бесследно улетучилось. «Терпеть не могу тапиоку, и Пит прекрасно это знает. Таким образом, он мстит мне». «Ну и что ты с ним сделаешь?» — усмехнулась она. «Изобьешь?» «Очень смешно». Чтобы не заводиться, он закрыл глаза и откинулся на подушку. «Ладно, я поел. Давай отсюда». «Как? Уже?» «Не так сразу». Его глаза распахнулись. «Ты же обещала убраться, как только я поем». «Ну, я просто забросила удочку. Ладно, не стоит так злиться. Самое интересное еще только-только начинается. Сильно сомневаюсь». Она забрала поднос с коленей Адама и тут же распахнула дверь. «Пит, мы готовы!» — позвала она. Ее голос отозвался эхом. «К чему это мы готовы? Послушай, я поел. По-моему, с меня хватит». «Нет, не будем медлить. Начнем прямо сейчас». «Начнем что?» «Страстный роман». Адам испуганно уставился на нее. Она весело рассмеялась. «Заманчиво, не правда ли? Вообще-то мы начнем нашу физиотерапию». «Какого черта? От нее никакого толку. Так унижаться, да еще в твоем присутствии. Пит, убери отсюда это дерьмо. Что в этих коробках?» «Портативное физиотерапевтическое оборудование. Вынеси его вон. Скоро эта спальня превратится в спортзал. Передай мне эту отвертку, Пит». «Пит, если ты дорожишь своей работой, если дрожишь за свою азиатскую задницу, ты не посмеешь ослушаться». «Так, Пит, ты уволен. Пит, я не шучу, ты слышишь меня?» Затем Адам упрямо и спокойно произнес. «Я ни до чего не дотронусь. Я все сказал. Эй, вы оба, напрасно стараетесь. «Да заткнись же ты, наконец!» — завопила Лайла, поцарапав отверткой ладонь. «Смотри, что я из-за тебя наделала!» «Это мой дом!» — нетерпящим возражений тоном изрек Адам, взяв себя в руки. «Я не нуждаюсь в ваших услугах, мисс Мейсон. Мне они просто ни к чему. И ты тоже. Ничего не поделаешь. Я уже тут. Ты уволена. Разве я не сообщила о том, что ты не вправе уволить меня? Нет. О, это одно из условий договора. Пит, поддержи-ка эту трапецию, пока я закреплю ее на стене. Чуть выше, вот так». Адам кипел от ярости и негодования, пока они с Питом устанавливали трапецию и два блока за его кроватью. «На сегодня все», — заключила Лайла, отступая назад, чтобы полюбоваться творением своих рук. «Остальное нам понадобится позже, так что пусть полежит внизу до лучших времен. Спасибо, Пит». Она поцеловала его в лысеющую макушку. «На сегодня ты свободен». «Не слишком ли много суеты?» — хмыкнул Адам, когда за Питом закрылась дверь. «Уйма людей отдали бы все за трапецию над кроватью». Улыбка не тронула его лицо. Наоборот, гнев вспыхнул в нем с новой силой. Лайла вздохнула. «Итак, шутки в сторону. С помощью этой трапеции ты сможешь переносить вес своего тела и уменьшать давление в любой точке организма. При условии, что тебе не жаль вдруг расстаться со своими пролежнями». Она задорно улыбнулась, но его лицо оставалось каменным. «В любое время, стоит лишь захотеть, ты сможешь поупражняться, покачать торс и руки с помощью блоков. Так мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, устав от физической нагрузки, ты забудешься здоровым сном. Во-вторых, у тебя наверняка разыграется аппетит. Как только наскучит заниматься с блоками, принесу тебе несколько гантелей». «Ты меня, видно, причисляешь к ним, тупым гантелям. Все это бесполезно. Я хочу только одного. Надуть губы, ныть, роптать, смотреть волком, погрязнуть в жалости к себе, потому что ты, наконец, нашел то, что не покупается». «Да», — прошипел он. «А почему бы и нет?» Он сердито махнул рукой, указав на свои безжизненные ноги. «Посмотри на меня!» «Как раз это я и собиралась сделать», — заметила Лайла спокойно. Не успел он и глазом моргнуть, как она уже сдернула простыню. Адам прямо-таки задохнулся от неожиданности. Лайла на мгновение застыла, как вкопанная, сумев, однако, скрыть свое волнение. На своем веку она повидала немало людей всех возрастов и разной физической формы, разного роста и пропорций, но никогда не встречалась совершенная, достойная резца греческого ваятеля или кисти живописца тела. «Давид Микеланджело, да и только, но более мужественный и загорелый. Ей нестерпимо захотелось потрогать мягкие, темные волосы на его коже. Ясно, что он несколько дней голодал. Слегка выпирали ребра и провалился живот. Но до несчастного случая он много занимался спортом. Развитые мышцы бедер и икр не позволили бы усомниться в этом. Он удовлетворил бы даже самую требовательную женщину, даже самую взыскательную поклонницу мужской красоты. «Превосходно!» — произнесла Лайла, изо всех сил стараясь изображать безразличие. «Теперь понятно, почему ты так расстроен. Великолепные послушные прежде мышцы сейчас тебе не подвластны». Она накинула на его чресло белые спортивные полотенца. «Давай приступим». «К чему?» «К тому же, что пытались проделать трое предыдущих терапевтов, пока ты не выставил их вон. Я стану массажировать каждый сустав, выворачивая его в разные стороны настолько, насколько это возможно. Да, действительно, каждый из них таким образом напрасно терял время. На сей раз это мое время. И едва ли пустая трата, потому что мне за него хорошо заплатят. А тебе все равно деваться некуда. Так не лучше ли лежать спокойно и не молоть языком попусту?» Последние слова Лайлы заглушили его краткие ругательства, в которые он вложил всю свою боль и беспомощность, несмотря на недвусмысленность этих скабрезностей. Она неодобрительно посмотрела на него. «Извини, но ты еще не в форме. Ты лишен потрясающего наслаждения. Впрочем, боюсь, что как только потенция восстановится, ты меня не захочешь. Ты считаешь, что уже ненавидишь меня. Но то ли еще будет, когда мы перейдем к ПНП». «Это что еще за дьявольщина?» «Психоневрологическая помощь». Его глаза вспыхнули темным огнем. «Звучит отвратительно. Ничего особенного. На сегодня достаточно и пассивных упражнений в кровати, но приготовься с завтрашнего утра начать упражняться стоя, и затем последует перевод на кушетку». «Упражнение стоя? На наклонном столе. Тебе не впервой. Я знаю, так что не надо немых сцен». «Ненавижу эту чертову штуку». «Веселого мало, согласна. Но это улучшает кровообращение. Ты же не хочешь, чтобы твоя кровь застоялась? Кроме того, подобного рода упражнения способствуют нормализации мочеиспускания. Опять вернуться к катетерам? Ведь при полной неподвижности, вероятно, любого рода инфекции, образование песка, камней и прочие заболевания вроде этого. Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь другом?» — спросил он, вдруг побледнев. «Конечно, можно. Что тебя интересует?» «Ничего». Встав у кровати, Лайла взяла его правую стопу в руки и начала вращать негнущийся шаровой сустав. «Как часто Пит переворачивает тебя?» «Вообще не переворачивает. Ты запретил ему?» «Да, это унизительно. Тебя надо переворачивать каждые 2 часа. Ха-ха. Неудивительно, что у тебя пролежни на спине. Отвергая из мальчишеского упрямства необходимую помощь, ты только вредишь себе и усугубляешь болезнь.